Глава 18. Когда Нехлюдов вернулся вслед за Катюшей в мужскую камеру, там все были в волнении. Набатов, везде ходивший, со всеми входивший в сношение, все наблюдавший, принес поразившее всех известие. Известие состояло в том, что он на стене нашел записку, написанную революционером Петлиным, приговоренным к каторжным работам. Все полагали, что Петлин уже давно на каре, и вдруг оказывалось, что он только недавно прошел по этому же пути с уголовными. 17 августа, значилось в записке, я отправлен один с уголовными. Неверов был со мной и повесился в Казани, в сумасшедшем доме. Я здоров и бодр, и надеюсь на все хорошее. Все обсуживали положение Петлина и причины самоубийства Неверова. Крыльцов же сосредоточенным видом молчал, глядя перед собой остановившимися блестящими глазами. «Мне муж говорил, что Неверов видел привидение еще в Петропавловке», — сказала Ранцева. «Да, поэт, фантазер, такие люди не выдерживают одиночки», — сказал Новодворов. «Я вот, когда попадал в одиночку, не позволял воображению работать, а самым систематическим образом распределял свое время. От этого всегда и переносил хорошо». «Чего не переносить? Я так часто просто рад бывал, когда посадят», — сказал Набатов бодрым голосом, очевидно, желая разогнать мрачное настроение. «То всего боишься, и что сам попадешься, и других запутаешь, и дело испортишь, а как посадят, конец ответственности, отдохнуть можно. Сиди себе да покуривай». «Ты его близко знал?» — спросила Марья Павловна, беспокойно взглядывая на вдруг изменившееся, осунувшееся лицо Крыльцова. — Неверов, фантазер, — заговорил вдруг Крыльцов, задыхаясь, точно он долго кричал или пел. — Неверов — это был такой человек, которых, как наш швейцар говорил, мало земля родит. Да, это был весь хрустальный человек, всего насквозь видно. Да, он не то что солгать, не мог притворяться, не то что тонкокожий, он точно весь был ободранный, и все нервы наружу. Да, сложная, богатая натура не такая, ну да что говорить, — он помолчал. «Мы спорим, что лучше, — злобно хмурясь, — сказал он, — прежде образовать народ, а потом изменить формы жизни, или прежде изменить формы жизни, и потом как бороться, мирной пропагандой, террором? Спорим, да». А они не спорят, они знают свое дело. Им совершенно все равно, погибнут, не погибнут десятки, сотни людей, да каких людей. Напротив, им именно нужно, чтобы погибли лучшие. Да, Герцен говорил, что когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень. Еще бы не понизили. Потом вынули из обращения самого Герцена и его сверстников. Теперь Неверовых. «Всех не уничтожат», — своим бодрым голосом сказал Набатов. «Все на развод останутся». «Нет, не останутся, коли мы будем жалеть их», — возвышая голос и не давая перебить себя, сказал Крыльцов. «Дай мне папироску». «Да ведь нехорошо тебе, Анатолий», — сказала Марья Павловна. «Пожалуйста, не кури». «Ах, оставь!» Сердито сказал он и закурил, но тотчас же закашлялся, его стало тянуть как бы на рвоту. Отплевавшись, он продолжал. «Не то мы делали, нет, не то. Не рассуждать, а всем сплотиться и уничтожить их, да».